Монахи тем временем продолжали активно обшаривать замок. Разгадали, наконец, секрет того странного механизма в подземелье. Это оказалась шлюзовая лебедка. Открыв шлюзы, можно было затопить не только замковый ров, но еще и часть подземных коридоров, окончательно отрезав любую возможность пройти в старую башню иначе, чем по земле. Хотя, откровенно говоря, мне в это верилось слабо. Не могли же древние строители быть уж совершенными лопухами. Отрезать себе пути отхода совсем надо из ума выжить. Наверняка какой-то ход они все же оставили. Очнувшегося к вечеру пленника мы совместными усилиями выпотрошили быстро. Знал он немного, хотя и был в ордене уже четвертый год. Показал парочку скрытых дверей. За одной из них отыскался весьма неслабый арсенал. А я-то думал, откуда эти ушлые ребятки себе арбалеты добыли? По окончанию допроса его уволокли спецмонахи. Брат Иоанн имел на него какие-то виды. За разговорами и допросами я как-то позабыл свое утреннее намерение устроить ручную коррекцию физиономии отцу Варшани. Меня хватило только на недовольное ворчание в его адрес. На что хитропоп, немало не смутившись моим претензиям, предложил мне самому попробовать остановить Мирну в процессе выполнения ею профессионального долга. Но ведь там уже не было живых, святой отец. А те, кто проводил исследования? Те, кто изучал подземелье? Ох, отче, умеете вы тень на плетень наводить. А к вечеру появились очередные гости. До зубов вооруженный караван, человек 20. Молчаливые коренастые парни в черной броне. Оглядевший их со стены Лексли, коротко бросил «Вороны!» и пошел вниз к воротам. Спускаясь вслед за ним со стены, по пути вытрясаю из него информацию о чернобронниках. Это наемники, но не простые, воюющие на чьей угодно стороне, лишь бы платили. Это, так сказать, наемничья элита, отряд воронов. Их немного, всего человек 300, но нанять их по карману далеко не каждому. Ибо деньги за свою работу они берут весьма основательные. Именно их частенько нанимает орден Святого Вайта, когда нужно перевести куда-нибудь приличную сумму денег или что-то очень ценное. Так, надо полагать, к нам пожаловали представители сей почтенной и уважаемой организации. И поэтому, когда во въезжающем во двор всаднике я узнаю достопочтимого Огенна, то только лишний раз удовлетворенно хмыкаю. «Милорд», — склоняется в вежливом поклоне визитер, — «рад видеть вас в добром здравии». «Взаимно, любезный Огенн, как вам дорога? Не устали? Может быть, отдохнете у нас?» «Дорога могла быть и лучше. Так что предложение ваше принимаю с благодарностью, но, милорд, только после выполнения всех формальностей». «Ну, раз так...» Церемония проходит в командной башне. На столе стоит тяжелый металлический ящик. Его бока покрыты какими-то завитушками и странными узорами. По бокам видны ручки, за которые его и втащили наверх четверо воронов. Сами они после этого никуда не ушли, а выстроились вдоль стены. Здесь же присутствует и барон вместе с Лексли, и вся верхушка монашеской братьи. «Милорд», — обращается ко мне Огенн, — «подтверждаете ли вы свое желание принять оставленную для вас посылку?» «Подтверждаю». «Кто с вашей стороны готов выступить свидетелем того, что решение это было принято вами самостоятельно и без уговоров с нашей стороны?» «Фига себе! Это что ж там у него такое в этом ящике?» Справа от меня делает шаг вперед Лексли. По знаку отца Варшани вперед выходит брат Рон. «Достаточно», — кивает Оган. «Прошу вас всех осмотреть ящик и засвидетельствовать подлинность и целость печатей». Он выкладывает на стол свиток пергамента, расправляет его и прижимает края подсвечниками. «Здесь, на документе, имеются три печати. Отделение ордена в Граце, личная печать серого рыцаря Хольдена и печать гильдии торговцев Граца. Аналогичные печати стоят и на ящике. Прошу их осмотреть». «Осматриваем ящик и сверяем печати. Все правильно. С его стороны указанную операцию повторяют двое воронов». «Прошу вас подтвердить своими подписями указанный факт», — протягивает нам чернильницу с пером Оган. «Расписываемся». Оган подписывается тоже и делает на подписях оттиск своей печати. Вороны отходят к стене и занимают прежнюю позицию. Банкир достает еще один свиток. «Я, Оган Вюртс, начальник Грабенского отделения Ордена Святого Вайта, настоящим подтверждаю передачу ящика, который был сдан в это отделение Ордена Серым Рыцарем Хольденом. По условиям хранения данный предмет должен быть выдан тому Серому Рыцарю, который выйдет живым из Дома Смерти и потребует у Ордена выдачи принадлежащего ему имущества. В подтверждении этого предъявляй вот это письмо. Прошу вас, милорд, его прочесть. Вслух, пожалуйста». И он протягивает мне еще один свиток, который достает из кожаного футляра. Разворачиваю. Пергамент очень старый, края уже осыпались, и чернила сильно повыцвели. Но текст все еще читаемый, пусть и с затруднениями. «Тот серый рыцарь, что выйдет, несмотря ни на что, живым из Дома Смерти, и придет за своим имуществом в Орден Святого Вайта, да заберет себе сей ящик и все, что в нем находится. Подписи нет, есть только дата». «Действительно, 153 года назад». Протягиваю письмо монахам, и они внимательно его осматривают. Кивают, и я возвращаю его Огену. «Кто-нибудь имеет возражение или замечание по существу данного вопроса?» — спрашивает он. Молчание. «Милорд, в таком случае прошу вас принять сей ящик и вместе с ним всю ту ответственность, которая и возложена на его обладателя». «Опаньки! А вот это что-то новое. Он ничего про ответственность мне не говорил». «Любезный Оган, а из чего это следует?» — спрашиваю банкира. «Простите, милорд, а что именно?» «Ответственность». «Это общеизвестный факт». «Ну, как сказать, я вот ничего об этом и не слышал никогда». «В хранилище ордена, где находился этот ящик, дважды прорывались воры, и оба раза все они остались лежать рядом с ним, мертвыми». «Однако! Прямо не ящик, а мина замедленного, аж на 100 с лишним лет действия». «А на их телах были какие-то следы, раны?» «Мне ничего не известно об этом, милорд. Последний такой случай был более 100 лет назад. Данные того времени, если когда-нибудь и существовали, не сохранились. С той поры уже никто не дерзал проникать в наши хранилища». «Ох, темнит что-то, банкир». «Но вот ваши солдаты, вороны, они же несли его сейчас, и ничего не произошло. Как же так?» «Во-первых, милорд, я все время был рядом, а мы имеем право перемещать ящик по своему усмотрению. Это оговорено отдельным документом. Предъявить? Не нужно, Оган, я вам верю. А что, во-вторых? Никто из них не пытался его взломать или повредить. Оглядываю массивные стенки ящика. Да уж, такой сломаешь. Прямо как засыпной сейф у нашего главбуха. Понятно. Это все? Подойдите к ящику, милорд. Мы оба становимся друг напротив друга. Оген кладет правую руку на овальную пластину, расположенную на верхней крышке ящика. Другой рукою он указывает мне на такую же пластину, расположенную напротив. Положите сюда свою правую руку, милорд. Что это? Завершающая процедура передачи. Только настоящий серый рыцарь может ее пройти. Любого другого убьет на месте. Вот как? И что, кто-то уже пробовал? Да. И как? Похоронили. Вы готовы, милорд? Да, а что надо делать? Я, представитель ордена святого Вайта, по праву и договору, хранивший этот предмет, передаю его в руки того, кто заявил на него свои права. Показалось мне или нет, но пластина под моей рукой потеплела. Банкир смотрит на меня, что-то надо сказать. Что же? Я, серый рыцарь Сандр Йорш, принимаю этот предмет из рук представителя ордена святого Вайта. Подтверждаю свое право владения ящиком и всем его содержимым. Пластина становится горячей. Вижу, как закусил губу Оген. Ему тоже не сладко. Надо полагать, и его поджаривать сейчас весьма не слабо. А оторвать оттуда руку не могу. Ее словно притягивает к крышке. И вдруг все заканчивается. Пластина остывает, и я могу легко убрать руку с ее уже совершенно холодной поверхности. Надо же! Средневековый детектор лжи. Ага, и приговор сразу выносит.